Пришел мальчик-послушник, Витаркананда взял у него высокий медный кувшин, поставил на него плоскую чашку, в которую положил горящий уголь из жаровни. Строение человеческой души давно известно мудрецам Индии и выражено формулой «Ом мани падме хум» — «Жемчужина в цветке лотоса». Вот лотос — это чаша с драгоценным огнем души. Гуру бросил на уголь щепотку каких-то зерен. Вспышка ароматного дыма поднялась из чаши и растворилась в воздухе. «Так, — продолжал учитель, — рождаются, вспыхивают и возносятся вверх, исчезая. Высокие помыслы, благородные стремления, вызванные огнем души. А внизу, под лотосом, в медном кувшине, глубокое и темное основание души. Видишь, как расширяется оно вниз и как крепко прильнуло своим дном к земле? Такова душа твоя и всякого человека. Видишь, как мелка чаша лотоса и как глубок кувшин. Из этого древнего основания идут все неясные помыслы, инстинкты и бессознательные реакции, выработанные миллионами лет слепого совершенствования звериной души. Чем сильнее огонь в чаше, тем скорее он очищает и переплавляет эти древние глубины. Но все в мире имеет две стороны. Сильный огонь бывает в сильном теле, в котором могучи древние зовы души. И если карма не углубила чашу лотоса так, Витаркананда приложил ладони ребром к краям чашки, тогда из глубины кувшина может подняться порой столь неожиданное и сильное, что огонь не может его переплавить и даже угасает сам. Ты, Даярама, сильный, с горячим огнем в чаше лотоса, но крепко связан с древними основами жизни. Плотно закутан ты в покрывале майи, и оттого так остро и ярко чувствуешь все изгибы, все краски этого покрывала. Витаркананда остановился. Даярам, затаив дыхание, старался не упустить ни одного слова. Ему казалось, что старый ученый простыми мазками с немыслимой прозорливостью пишет картину души его, Даярама.